А я тем временем созвонился с заместителем начальника МВД майором Кривошеевым и попросил срочно приехать ко мне в гостиницу «Висла» вместе с капитаном Смирновым, представлявшим в городе К, как я понял, уголовный розыск. Мое приглашение, как я и ожидал, не вызвало у майора Кривошеева никакого энтузиазма. «Кончай свои штучки, москвич», — заявил он, — «давай по телефону, а нужно, приезжай сам. У меня дел и без твоих заморочек выше головы». Я постарался ответить как можно вежливее, в том смысле, что, несмотря на фингал, который с момента нашего общения стал моей особой приметой и вызывает у меня проблемы с прекрасной половиной человечества, а также подозрительные взгляды гаишников, наша беседа в кабинете заместителя начальника МВД города К убедила меня в том, что там работают преданные своему делу профессионалы. И они не поленятся отлепить жопу от стула, чтобы узнать, кто совершил одно из самых громких заказных политических убийств последнего времени, а именно убийство историка Комарова. — А ты знаешь? — быстро спросил майор Кривошеев. — Полагаю, что да, — ответил я. Все-таки сказалось общение с Мазуром, потому что достаточно было просто сказать «да». «Едем», — сказал майор. Минут через 20 он появился в моем номере вместе с капитаном Смирновым и с папкой следственных материалов прокуратуры. На том, чтобы он привез их, я особенно настаивал, а он особенно сопротивлялся, так как это было связано с какими-то процессуальными сложностями, до которых мне, честно сказать, никакого дела не было. К моменту их появления подполковник Егоров вполне очухался и даже подбодрился очередной порцией виски. После чего бутылку и бокал я убрал в бар, так как вести официальный разговор в такой фривольной обстановке показалось мне неправильным. Майору Кривошееву и капитану Смирнову я представил Егорова как старшего охранной группы и человека, вполне заслуживающего доверия. Во всяком случае, при нем можно говорить совершенно свободно. Еще до того, как появились МВДшники, я предупредил Егорова: «Ты отверг мой первый вариант, и в нетактичной форме. Я вынужден реализовать вариант номер 2. Не думаю, что он тебе очень понравится, но выбора у меня нет, Санек, и у тебя тоже. Так что сиди, слушай и не встревай». Едва закончив с краткой процедурой знакомства, майор Кривошеев сразу перешел к делу. «Ну, кто?» «Вы сами очень хорошо знаете этого человека», — ответил я. «Кончай свои музыки и балеты», — попросил майор. «Давай по-русски, можешь даже с матом, мы люди свои поймем». Тогда я задал вопрос в лоб. «Вы как предпочтете? Чтобы преступника указал вам какой-то приезжий москвич или хотите найти его сами?» «Мне важно поймать преступника, понял? А как? Это 15-е дело. И если у тебя что-то есть, выкладывай, иначе я привлеку тебя за укрытие информации или за недонесение». «Олег Сергеевич», — проникновенно сказал я, — «ну я могу, конечно, изложить это дело так, как его вижу. Но вы и Иван Николаевич Смирнов тут же завалите меня вопросами. Как? Почему? Чем докажешь? И так далее. Правильно?» «Ну, правильно», — согласился майор. «А как ты хотел?» «Совсем по-другому. Я хотел бы, чтобы вы сами вычислили преступника. Вы потратили на это больше месяца и без всякого результата. По одной простой причине. У вас была неверная начальная установка. И второе. Вам не хватало кое-какой информации. И то, и другое сейчас есть. Попробуете?» Майор вопросительно взглянул на капитана Смирнова. Тот немного подумал и сказал: «Мы действительно убили на это больше месяца, с полным нулем в итоге. Может, послушаем этого москвича? Ну, еще час потеряем, а вдруг? Парень не дурак, это мы уже поняли. Мозги у него чуть набекрень, но это не довод, а?» «Излагай», — принял волевое решение майор Кривошеев. Я раскрыл папку со следственными материалами. «Один мой друг любит говорить, все просто, когда все знаешь. А когда чего-то не знаешь, все самое простое становится непроходимо сложным. Так получилось и с этим делом. Эти материалы вы просматривали не меньше, чем по 10 раз, верно?» «По 50, поправил майор. «Я вам пока только одно скажу. Фамилия преступника упоминается в них не меньше 12 раз. Я специально подсчитал. Он фигурирует и как свидетель». «Ты не мог видеть этих материалов», — решительно заявил майор. «И тем не менее видел». «Не мучайтесь, Олег Сергеевич, я не шпион и не уголовник. Ну, увидел я эти материалы, и что?»